Воскресенье, 15 июня, час 30, управление полиции Гамбург. «Простите, что пришлось разбудить вас среди ночи», — сухо сказал Фабель. Деловитое выражение на его лице подсказывало, что извинение — чистая формальность. У всех собравшихся был понурый, заспанный вид, но никому и в голову не приходило жаловаться. Все понимали, насколько важно только что полученное электронное письмо. «Этот сукин сын продолжает издеваться над нами. И, как видите, придумал кое-что новенькое. Вернер Мейер, Мария, Анна и Пауль закивали. За столом сидела и Сюзанна. Когда она появилась вместе с Фабелем, его подчиненные обменялись быстрыми, многозначительными взглядами. «Итак, вы прочитали письмо. Ваше мнение. Давайте по очереди». Первой заговорила Мария. «Мы получили малоприятное подтверждение нашей версии. Он маскируется под полицейского, а в настоящий момент выдает себя за вас». «Я работник уголовного розыска и форму не ношу. Значит, и он не использует полицейскую форму». «Делаем вывод», — сказал Вернер Мейер, «что преступник имеет бляху или удостоверение работника угрозыска. А может, и то, и другое». «Кто его жертва?» — спросил Фабель. Ему было чертовски неприятно думать, что эта женщина умерла, принимая убийцу за него, Фабеля. От этой мысли мутило. Преступник описал ее как «женщину многих слов». «Политический деятель?» — стала гадать Мария. «Актриса? Писательница или журналистка?» «Предположения, в принципе, правильные», — кивнула Сюзанна. «Однако надо помнить, что мы имеем дело с психопатом, в голове которого весь мир причудливо искажен. Несчастная женщина могла всего лишь казаться ему чрезмерно словоохотливой». «По его словам, она порочила тех, кого он называет благородными бойцами, сражающимися с анархией и хаосом», — сказал Пауль Линдеман. «Значит, у нее была своя аудитория, она могла обращаться к общественности». «А что относительно самого письма?» — спросил Фабель. «Опять, как и раньше, автора нельзя вычислить?» «Опять послано с фальшивого интернет-адреса?» «Технический отдел как раз сейчас занимается этим», — ответила Мария. «Я подняла из постели их начальника. Сосна сильно ругался». Вернер Мейер вскочил и подошел к окну. Вид у него был сердитый и подавленный. Глядя на свое отражение, на стекле он мрачно произнес: «Проклятие! Мы ничего не можем предпринять. Придется, сложа руки, ждать, пока кто-нибудь где-нибудь не обнаружит труп. Для работы пока что ни одной зацепки». «Да, к сожалению, ты прав», — Фабель посмотрел на часы. «Ладно, разбегаемся и пробуем немного поспать. А утром, скажем, в 10 часов, соберемся здесь опять». Когда все встали и направились к двери, в комнате для совещаний зазвонил телефон. Анна Вольф, бывшая ближе, сняла трубку. Сонливое выражение мигом слетело с ее лица. Она подняла свободную руку, чтобы остановить выходящих. «Звонили из технического отдела? У этого письма подлинный адрес в интернете. Через провайдера выяснили, что он принадлежит Ангелике Блюм, живущей в Уоленхорсте». «О, Боже!» — воскликнул Фабель. «Та самая журналистка, которая так отчаянно пыталась связаться со мной». «Журналистка?» — переспросила Мария. «Да», — сказал Фабель, — «женщина многих слов».